Проект «Литрес. Чтец». Даха Тараторина. Лихо. Читает Екатерина Булгару. Каких только чудес не случается на свете. Бабки сказывают, что и добрый молодец с болота явиться может, и колдовка в чаще живет в избе на высоких курах. А медведь ей верно служит. Беда. Наслушаются девки эдаких враг, и давай куролесить, и на зеркальце гадать, и в сарай ночами бегать с голым задом. Погладит ли милый, да мохнатой рукою к богатому жениху, а ли голую к бедному? И в лес на купальскую ночь отправляются. Да, папоротников цвет ищут. А кто найдет, сорвет да молвит заветные слова, должен мчаться прочь из лесу, не оглядываясь. Мать родная звать станет, и то молчать, не то худо дело. Зато, коли выполнишь все, как заведено, поутру встретишь любого. Да такова сила у папоротникова цвета, что приведет он суженого из-за моря, из-за гор, да хоть с того света. Многие пытали удачу. Да папоротников цвет хитер, не каждый явится. Однако ж ходили, девки бесстрашные, ходили, и сердечко замирало. Об одной такой девке и пойдет сия врака. Было то давненько уже. Кто жил в те времена, состариться успел, а то и в тень поворотиться. Но молва до сих времен донесла. Лето стояло жаркое, сухое. Старцы пеняли раскаленному небу, мол, не ровен час, засуха посевы погубит. Как жить? Деды вздыхали, а молодежи что? Молодежь, зная, веселилась, ей лишения неведомы. И в купальскую ночь, когда все ждали благословенного ливня, собрались красные девицы на игру. Что-то боязно, ладушка. Две сестрицы сидели в стороне от благословенного костра, где подружки водили хоровод и шептались о своем. Смех прочих девиц далеко разносился по лугу, вплетался в пение, как ромашки в венок, что плела старшая, а эти вдвоем невеселы. Скоро, скоро веселые парни устанут ждать и, поправ запреты, прокрадутся на посиделки и станут ловить девок и выторговывать свободу на жаркий поцелуй. А кто посмелее, еще и скроется в березничке от чужих глаз. Одним только Ладе, да не Любе, не до праздника. Младшенькая крепко обняла сестру. «Не отдам тебя, никому не отдам, а батьке...» «Батьке сама поклонюсь, коли тебя ни в грош не ставят». «Не послушает. Меня-то? Я ему кровь родная». «Ой!» Ладушка осеклась. Всего меньше хотела обидеть любимую сестрицу, да язык поганый. Однако ж ни Люба зла на нее не держала. Подумаешь, батька ей не родной. Родись она от его семени, верно, куда тяжелее было бы черную работу по дому делать да укоры получать. А так, не отец ведь. А было вот как. Случилась война между Севером и Срединными землями. Многие так с нее в тени шагнули. Не дождалась суженого и красавица Ная. Стала вдовой еще прежде, чем свадьбу сыграли. А жених-то, покидая деревню, точно чуял, что в последний вечер явился к молодшему брату и упросил, коли лихо на шею сядет, взять Наю себе. Слав был не дурак. К своим годам уже нажил достаток, а вот жены не завел. Возьми да и согласись. А что? Баба красивая, по хозяйству ловка, соседи опять же похвалят. Не бросил, не оставил горемычную. Не ведал только Слав, что была невеста брата уже на сносях. И скоро после свадебки родила девочку. И надо же такому случиться, что родилась она рыжей, ровно как проклятые северяне, лишившие брата жизни. И как ни плакалась Ная, как ни божилась, что дед сыч рыжим был, сердце мужа не смягчило. Почти год не желал отец давать нелюбимой дочери имя. Все надеялся, что захворает, али еще как сгинет. Но девчушка росла крепенькая, румяная и громкая. Так для Славы и осталась. Нелюбой. Вскоре родилась младшая. И уж с нее счастливый отец сдувал пылинки. Ладушка, как назло, болела часто. Пошла поздно, а уж говорить толком разве что к пятому лету научилась. А все одно любимица и для Славы, и для Наи, что обеих дочерей одинаково привечала, и даже для Нелюбы. Отцу на зло, а матери на радость девчушки росли, не разлей вода. и обе красавицы в матушку. Только старшая так и осталась меднокосой. Младшая же, что ни день, получала похвалу за смоляные пряди, как у батьки. Но вот пришла пора невеститься. Еще забот родичам. За Ладой-то женихи хвостом ходили. Только выбирай. Ну как же отдашь, пока старшая сестра перестарком сидит? И вздумал Слав поскорее спровадить Нелюбу. А за кого? Не все ли едино? Рыжая, ну точно в деда с бабкой пошла. Те невесть, что творили, и она за ними во след. Матушка врала, что бабка Сала против воли родителей женихом убегла. Вот и Нелюба взяла моду нос воротить от женихов. Этот, мол, сильно молод, едва усы выросли. Тот слишком стар, а от третьего серденько не колотится. И мать, главное, ей потакала. Думал Слав, думал, да и придумал. Сговорил старшую за знакомого купца. Вот, говорит, тоже торгаш, как дед твой покойный, и даже с усами. Но разве ж в усах дело? Ясно, что мельник Слав попросту хотел породниться с молодцем, чтобы тот только у него муку брал. Хорошая была бы прибыль, а заодно и дочь с глаз долой, что совсем уж радость. Нелюба того купца в жизни не видала, и все уговаривала батьку хоть малость повременить со сватовством. Мать поддакивала, а Лада так и вовсе на локте висла и плакала. Но Слав слово держал. Потому печалились сестрицы, потому не пели звонких песен и не плясали у огня, потому и плели венок из цветов, а в туиске рядом стояла ароматная земляника. Коли соберешься искать папоротника в цвет, обязательно надобно принести лесной нечисти от дарок. А сестрицы собирались. Не Люба, потому что выбора не было. Либо замуж за незнакомца, либо поверить в бабкину враку и понадеяться встретить суженого. А Лада просто из любопытства. А ежели чуть какая вылезет? Не ходила, Пладушка. А что? — упрямилась младшенькая. Пусть тебя одну утаскивают, придумала тоже. У тебя вон сколько женихов. На подбор. Неужто ни один сердцу не мел? В темноте не разглядишь румянца на девичьих щеках. Она лишь сказала. Может, и мил, но разве сердце не может ошибиться? А папоротников цвет ко мне точно суженого приведет. На то мы пришили. Уговор был такой. Дождаться, пока на праздник ворвутся парни. А ну, конечно, делать этого им не следовало. Но из года в год купальская ночь проходила одинаково, и все знали, что догоняло к ним миновать. И вот тогда-то, когда девки списком кинутся в рассыпную, Лада с Нелюбой тоже сбегут. Но не в Березняк, где веселье скоро перетечет в игры, а прямо в лес. В суете кто станет долгие косы считать? А стало быть, и дзядам не донесут. Трое старших дзядов, надо сказать, строги не были, и молодежи развлекаться не воспрещали. Однако и спуску не давали. Поодиночке не велели ходить в чащу, от гаданий ничего хорошего не сулили. А деда, что слыл колдуном, а прошлом месяце при всех обдавали ключевой водой. Очистился, чтобы, значит. Поймай, кто сестриц за их шалостью, выдрали бы так, что до зимы не забудешь. Ну, так прежде надобно поймать. Ну и пошло, как заведено. Разорвал в клочья звонкую песню молодецкий свист. Ринулись из засады веселые парни. Девки в крик, а сами хохочут. Заметались по поляне, задрали панёвы повыше, чтоб бегать сподручнее, только коленки мелькают. К деревне, однако ж, ни одна не рванула. Нелюба с Ладой подхватили туесок, взялись за руки, да тоже припустили. Попытался их было перехватить кузнецов сын, румяный дуралей, и Лада вроде даже удержала шаг, но девки согласно расцепили руки, пропуская парня между собой, обижали его с двух сторон и, поминай, как звали. Помаленьку звуки молодецкой радости стихли. Еще разрезал вечерний воздух звонкий смех, и иногда доносились шутливые мольбы о помощи, но все тонуло в ночной черноте. На смену пришла иная песнь. Хрустели под лопаточками сухие ветки, стрекотали кузнечики, пробовала голос одинокая лягушка. Лада вздрагивала от таинственного скрипа деревьев и теснее жалась к сестре. Нелюба же только крепче стискивала туесок. «Ох, сестрица, темень-то какая! Хоть глаз выколи!» «И то. Чаще тебе не полянка с жарким костром!» Нелюба посетовала. «Надо было хоть светец какой взять!» Но назад не воротились. Как назло, еще и месяц. Только что приглядывающий за ними скрылся за тучей. Да за какой? Черным черна, того и гляди, придавит. Эдакие тучи просто так не прилетают. Уж не само ли небо весточку передает? «Зря ты со мной увязалась», — буркнула старшая. «Ну а как иначе-то? Я ведь припомнила, что бабка врала про папоротник. Ой, а не он ли?» В зарослях и впрямь что-то мелькнуло. Не то светлячок, не то сам папоротников цвет. Лада, быстрая стрекоза, выпустила руку сестры прямо в кусты. Нелюбы едва успела закрыться от острых веток. А как отняла локоть от лица, так и обомлела. Только что сестрица рядом стояла, на локоть едва отошла. Вот в эти самые заросли. Еще листья ею задетые дрожать должны. Но тишина стояла мертвая, а ветви не шелохнулись. «Ладушка!» Нет ответа. У Нелюбы аж на дыхание перехватило. «Ладушка, милая!» Заметалась почаще, заголосила. Уже не глядела, что царапают острые сучки, белые рученьки, что лопаточки промокли, что венок сбился, а рыжая коса, зацепившись, за что-то расплелась. Никого, ни огоньков, ни сестры, ни иначе ни людей утащила младшенькую. А туча клонилась все ниже, вот-вот на макушке елок напорится. Воздух стал тяжелым и влажным, во рту пересохло от крика. «Хоть бы воды глоточек!» «И?» Точно боги сжалились, зазвенел чуть поодаль родник. Нелюба поспешила к нему умыть зареванное лицо, промочить горло, авось докричиться. Склонилась над прозрачной водицей, набрала пригоршню, и там, на дне ручья, увидала цветок. Диковинный, колдовской, с иным не спутаешь. Подняла взгляд, сама себе не веря. Быть не может, чтобы папоротников цвет и впрямь ей явился. Это верно обманка. В отражении есть, а на бережку нету. А то и вовсе месяц причудливо отразился в воде. Но прямо перед девицей распушил листья папоротник. Серебристые капли скатывались по прожилкам, падали на земь, колечки молодой поросли робко дрожали, а сам цветок словно бы тянулся к Нелюбе. «Сорви, мол, только тебя и жду». Был он алым, как кровь, маленьким, что бусина, а стебелек длинный-длинный. Нелюба поклонилась папоротнику. «Здрав будь, колдовской цвет, не веселье ради я тебя искала, а по нужде». Цветок качнулся из стороны в сторону, приветствуя девку. «Дозволь просить тебя». Нелюба перешагнул ручей и опустилась на колени. Открыла туесок, рассыпала землянику по траве, точно кровью брызнула. Сняла венок из полевых трав, символ девичьей непорочности, и положила рядом. Коса уже и без того расплелась. Сердечко колотилось. Не забыть бы тайные слова, а слова сами на язык прыгнули. «Где б ты ни был, добрый молодец, в каких бы далях ни скрывался, в свете, аль тени, на земле, али на небе, отзовись, посылаю тебе весточку с цветом малым, цветом колдовским, заходи в гости блинцами полакомиться, я тебе сапоги от пыли обмахну, под вышитым платком утру, стану тебе суженой, назовусь женою, слово мое крепко, не людям услышано». Алая бусина скатилась в раскрытую ладонь, горячая, как уголек. Нелюба стиснула кулак, чтоб не выронить, а когда снова разжала пальцы, в руке ничего и не было. Испугалась вначале, выронила, принялась искать, а потом смекнула, что не пропал цветок. Пятнышко на ладони так и осталось, словно родилась с ним девка. Глядь, а нету уже ни родника, ни папоротника, один только дремучий непроходимый лес. Усталая туча неловко повернулась и ударила молния. Нелюба вскрикнула, но в воде поклялась бы, что стоял посреди деревьев кто-то. На единое мгновение мелькнул в мертвенном грозовом свете и пропал. И полил дождь. «Нелюбушка, милая!» Сестрица, насквозь промокшая, проломилась сквозь орешник. «Зову тебя, зову, а ты не откликаешься. Неужто зло пошутить решила?» Нелюба повернулась к сестре и снова ударила молния. Лада так и застыла с открытым ртом. «Сестрица?» Шаг навстречу, а Лада вдруг отступила, потом одумалась. «Прости, Нелюбушка, почудилась, сидит у тебя на плечах кто-то. Правы все-таки старцы, нечего в чаще делать. Пойдем домой, а то гроза». За руку сестрицу Лада так и не взяла. Шла впереди и то и дело оборачивалась. Глядела старшей за спину, а когда вышли к поляне, с которой уже успела разбежаться молодежь, Взяла из костра дымящуюся головёшку и очертила себя по кругу. Потом попыталась очертить и сестру, но от дождя головёшка совсем перестала тлеть. «Это я так», — пояснила Лада, — «на всякий случай, чтоб никакое лихо не увязалось». Так уж у добрых людей заведено, что, коли приезжает кто глядеть невесту, должна девка себя всячески показать, что и нарядна, и стройна, и румяна. Но наперво, что от метлы до ухвата не шарахается, что в доме у неё всё спорится, что голодом будущего мужа не заморит. Смотрина ещё неизвестно, как пойдут. Могут сваты не угодить, могут с отцом не поладить, могут просто молодые один другому прийтись не по нраву. Но показать себя плохо девке на выданье никак нельзя. Один жених сбежит, так остальные сразу проведают, чем напугался. Вот и поднялась нелюба ранёхонько, ещё прежде, чем обычно. Да и как не подняться? Сон-то всё одно не идёт. То на грудь кто-то давит, не иначе домовой волнуется, то мерещится в углу светёлки всякая жуть. Сестрицу будить не хотелось, и девка на цыпочках вышла из комнатушки. И эдакая досада — зацепилась у самой двери за гвоздик, порвала рубаху. Пришлось возвращаться, зашивать. Хоть и недобрая примета шить перед большим делом, а в рванье ходить того хуже. Назовёт жених нелюбо неряхой, а отец со стыда сгорит. Шовчик получился ровненький, а иных у дочерей мельника и не бывало. Обе мастерицы, обе умницы. А как надела нелюбо праздничную панёву, как затянула вышитый пояс, нарумянила щёки, так сама залюбовалась. В светёлке стояло большое, в полный рост зеркало. Богатый подарок любимой дочери. Ну и не любит глядеться. Девка встала перед ним, покрутилась. Хороша. Но запнулась на ровном месте, потому что краем глаза будто увидала что-то. Точно чёрный платок на плечах или кокошник. Или сел кто на шею. Девка закрыла себе рот рукою, ещё раз погляделась в зеркало. Нет, почудилась. Потом глянула на ладонь, на алое пятнышко и снова на отражение. А может, и не почудилась вовсе. Однако страх страхом, а блинцов навстречу никто другой не напечёт. В избе ещё со вчера прибрано, стол выскоблен, а у рукомойника новое полотенце. Но и на сегодня забот хватает. Обыкновенно у Любы любое дело спорилось. Была она ловка и на кухне, и в хлеву, и редька-то у неё родилась круглая да крепкая, и куры неслись что ни день. Даже корова, и та давала больше молока, когда нелюба её доила, хотя, конечно, и Ладу любила. Но и не могла нарадоваться на дочерей. На её долю работы оставалось мало, сиди себе вышивай. Слав же бурчал для порядка, но тоже был доволен. Однако сегодня словно и впрямь лихо на шею села. День выдался неудачный. Падали на пол плошки, бросался под ноги кот, разливалась простокваша. Куры разбежались по двору и принялись раскапывать грядки, а пока нелюба их ловила, пёс успел одну задушить. «Горе гремычное!» Отец замахнулся на неё, но, как за ним и водилось, не ударил. «А ну, в дом, сам курей загоню. Ну, попробуй только меня опозорить». «Попробую, батюшка». Склонила голову нелюба, непокорно сверкая глазами. «Что? Ой, то есть слушаюсь, батюшка». Прыснула девка и юркнула в сени. А волновался Слав не зря. Нелюба успела и в зале испачкаться, и пятно на подоле оставить. Застирать бы. Кинулась к бочке, а воды-то и нет. Всё на полив ушло. Пришлось хватать ведро и спускаться к речке, что неустанно крутило мельничное колесо. Склон был крутой, неудобный, зато течение сильное. Самое место для меленки. Слав вырубил прямо в земле ступеньки, чтобы спускаться, но ночной ливень обтесал их, и нелюба неотрывно глядела под ноги. День сегодня ровно тенью помеченный, ещё кости переломать не хватало. Наклонилась, зачерпнула водицы, едва сама в речку не свалилась. Смотрела на неё из воды отражение. Девка меднокосая и румяная, в новенькой панёве, а на плечах у девки тень, и глазища сверкают. «Щур, протри мне глаза!» Она отбросила ведёрко, разбивая отражение, но быстро смекнула, что за утерянное ведро отец не похвалит. Пришлось задирать юбку да вылавливать. Наконец девка выбралась на берег, отжала промокший всё-таки край одежи, расправила. Хотела уйти, не оборачиваясь. Да какая ж девка утерпит. Еще раз склонилась над водою. Тень сидела у нее на плечах и широко белозубо улыбалась. «Сгинь!» Не то велела, не то попросила Нелюба. Тень подняла длинную руку и показала шиш. Девка не на шутку рассердилась. «Сгинь! Тьфу на тебя!» Тень затряслась от смеха и хлопнула в ладоши. А Нелюба, словно ее толкнул кто, поскользнулась и свалилась в реку. Не надо большого ума, чтобы догадаться, что за нечистый приехал из нелюдья на ее шее. Откашлившись, девка села на берегу. «Как быть?» «Лиху?» — спросила она. Тень подбоченилась, дескать, угадала. Стряхнуть его, обогнать, упросить слезть — гиблое дело. Однако Нелюба попробовала то, другое, третье, пока снова не угодила в реку и едва не захлебнулась. Вода лиху тоже оказалась нипочём. Девка встала на колени, уперлась ладонями в землю, наклонилась, сдерживая страх. Тень любопытно подалась к ней. «Я тебе зла не чинила. Зачем со мной увязался?» — рабея спросила она. Лихо сверкнула глазищами. «Будет он еще отчитываться». «Примешь ли откуп?» — скрестил руки на груди, упрямился. «Ну, пожалей ты меня, гремычную. Что я тебе сделала-то?» Нелюба расплакалась. Куда бежать? Кого о помощи просить? Мать сестрицы напугается только, а отец отлупит. Дяды вообще от греха из деревни погонят. Ведро, как живое, снова скатилось в воду. Пришлось вдругорять его доставать и насквозь промокший плестись домой. Плечам было тяжко, да на сердце всяко тяжелее. Вот тебе и суженый. Коли пришла беда, не спрашивай, откуда явилась, думай, куда ее спровадить. Этой премудрости учила внучек бабка Сала. А бабка Сала плохих советов не давала. Это она надоумила девчушек стрелять в сельских пацанов сухим горохом из трубочек. Будь живая и нынче, что доброе посоветовала бы. Впрочем, Нелюба все одно собиралась к ней. Хоть смертный короб и смолчит, как за смертными коробами водится, а легче станет. Только у Слава не сразу удалось отпроситься. Он как увидал, что дочь попортила новенькую одежу, аж напобагровел. Кабы не матушка, достал бы розги. Но Ная знала тайные слова, что даже вспыльчивого Славу успокаивали. Она отвела от дочери тучу, да еще и отправила к бабушке за благословением. «Отчего ж не пустить? Сходи, милая, сходи». И поспешила Нелюба по деревне, словно чаяла лихо обогнать. Да лихо неспроста на шею садится. Как не торопись, а оно с тобой рядом. Мертвые спали за деревней, на холме. Возвышались мрачными храминами. Деревянные короба на курах. Щипало в носу от пропитанных колдовским снадобьем досок. Секрет снадобья дзяды держали при себе, никому не открывали. Не должно простому люду знать, как отгораживают живых от мертвых. Щели плотно конопатили и тоже пропитывали, чтобы не растащили полевки. Но все одно нет-нет. Осадились на короба, достучались в крыши вечно голодные вороны. Чуяли смерть. Храмина бабки с дедом стояла с краю. Недавно ушли. Один за одним. Крепко друг дружку любили. Не пожелали в разных мирах дни коротать. При жизни Сала с Сычом были веселыми да бойкими. Такими и в тени остались. Цвела пышным цветом под их коробом земляника. Поднимался по курам. «Доброго сна тебе, бабушка!» Нелюба низко поклонилась, касаясь мягкой травы пальцами. «И тебе, дорогого сна, дедушка!» И отозвались, не оставили внучку. Прилетели невесть откуда два голубя, сели на верхнюю балку рядышком и, ну, ворковать, точно дед с бабушкой. «Кому что тут терпеть?» Девка снова расплакалась, выложила всю правду. И про папоротников цвет, и про тень среди деревьев, и про лихо. «Бабушка, родная, не серчай. Тебе из тени все видно. Подскажи, как с бедой справиться». Горлица глядела внимательно то одним, то вторым глазом. Она-то и без всяких зеркал лихо распознала. Распушила крылья, задумчиво почистила перышки и рада бы подсобить. Да чем? А второй голубок прыг и спустился прямо к девице, безбоязненно заскакал по сочной траве, подхватил какую-то веточку и снова к любимой. Да веточка оказалась тяжела. выпала из крохотного клюва, угодила нелюбе в лоб. Ровно дед Сыч щелкнул неразумную. И ведь не зря щелкнул. Нелюба разинула рот. Как это сразу не вспомнила? Веточка была рябиновая. Такими бабушка дом украшала по большим праздникам. «Рябина зла не попустит, а хранит», — сказывала она. «Ты, внученька, вплети гроздь-то в косу, а она от тебя беду отгонит». «Спасибо, бабушка, спасибо, дедушка». Ой, как неслась Нелюба, аккурат в рощицу, с холма на холм. Ни усталости не чуяла, ни страха. Всего-то и надо, что наломать веток рябины. На беду рябины в их краях водилось мало. И откуда только взялась та единственная веточка, что отыскал голубок? Ну да это не забота, ползаботы. Нелюба насквозь промчалась через пшеничное поле, обежала березовую рощицу, даже к болоту сунулась. Нет рябины. «Бабушка, миленькая», — взмолилась она, — «где ж ты эти клятые ветки собирала? Помоги». «А бабушка, возьми да услышь», — громко, видать, внучка звала. Спорхнула с ближайшей березы большая птица, хлестнула крылом по лопаткам и унеслась в чащу, где девки папоротников цвет искали. И там-то, где щерились облезлые елки, куда дневной свет с трудом пробивался, Нелюба и углядела резные листья. Снова в чащу соваться, погибель искать, но делать нечего. Собрала девка все мужество, сжала кулаки и пошла, не отрывая от деревца взгляда. Вдруг пропадет, как сестрица в купальскую ночь. На плечи все сильнее давило, словно волокла на себе девка мешок муки. Трава путала ноги, опавшие бурые иголки проседали под ступнями, как топь болотная. Про такие-то места и врут, мол, кинулась из темноты зубастая колдовка. Цап! И уже не себе принадлежишь, а зачарованному лесу. Лиха тоже без дела не сидела, напустила на Нелюбу гадюку, пугала трескучими стволами. На гнилом грибке девица поскользнулась и упала, да так неудачно нога подломилась, что хоть вообще не вставай. Встретит жениха хромая невеста, вот смеху будет. Но нынче смеяться хотелось всего меньше. Нелюба на четвереньках доползла до заветного деревца, обняла ствол, хоть бы отдышаться. И боль будто меньше стала, а тяжесть, что клонила ее к земле, маленько отпустила. Перебирая руками по стволу, она поднялась, потянулась за нижней веточкой. А ее как плетью хлестнули. «Не тронь», — негромко приказала лихо. И голос такой жуткий до нутра пробирает. Нелюба не послушалась, и ее будто за косу потянули. «Не тронь», — сказал. Девка сцепила зубы, подпрыгнула и поймала гибкую ветку. Вскрикнула от боли, но добычи не выпустила до тех пор, пока ветка не хрустнула. «Прости, деревце, не со зла тебя обижаю, а защите прошу». И ну себя стегать. Пока еще твердые белые ягоды полетели в стороны, запутались в рыжих волосах. Лихо завопила. «Ты что делаешь, дура?» «Похлебку варю», — огрызнулась Нелюба. Так и эдак стегала на себя, не жалеячи, по плечам, по бедрам, по спине. Придурь выбивала, чтоб неповадно было врагам верить, чтоб по темному лесу не шаталась. Чтоб не кликала лихо, не подставляла ему шею. И охранили рябиновые ветви. Охнула лихо, черным клубком скатилась на земь и вдруг обратилась молодцем. Руки-ноги длинные да худые, голова соломенная, а глазища, что два светца. Он глядел на нее лютым волком, показал зубы, снова обратился клубком и ринулся к девке, а та его веткой. «Хрясь!» Зашипела лихо, задымилась. Несся к Нелюбе черный клубок, а отскочил опять молодец. Припал к земле, как зверь, пригрозил. «Не противься, девка, хуже будет». «Куда уж хуже». Он к ней, она от него. И заплясали. По темной чаще, по сухим еловым иголкам, по кочкам и овражкам. Девка хлестала соломенную голову хворостиной, как малое дитя, да приговаривала. «Слазь, шея, слазь». Вот уже совсем погрустнел молодец, а на руках, которыми он закрывался, расцветали красные полосы от ударов. Да вот только Нелюба нападала честно, а лихо и обмана не чуралась. Увело девку подальше от обережного деревца. Заблудила и хватит за запястье. Так стиснул рученьку, что не удержишь ветку. Нелюба против воли разжала пальцы, а молодец склонился над нею, намотал на локоть растрепанную косу и прошипел. Доигралась. И вдруг как поцелует. Руки бессильно повисли вдоль тела, колени подогнулись, жар прилил к щекам. Нечисть поганая. Тьфу, тьфу. Но целовал молодец сладко, и нелюбо прикрыла глаза на единый миг, а как открыла, молодца рядом уже не было, и только тяжесть на плечах вернулась. Обманул, обманул, проклятый. Тут бы снова схватиться за ветку, да на затылок ровно кто-то положил тяжелую ладонь. И думать забудь. Понурила девка голову. Век теперь лихо с ее шеи не слезет. Теперь что домой, что сразу в омут, все едино. Вот только а где дом-то? Вроде припомнив дорогу, нелюбо зашагала меж елок. Нет, все ж не туда. Двинулась в другую сторону, но и там теснились незнакомые дремучие исполины. Глянула в небо. Солнышко за нос водить не станет. А и тут лихо подсобило. Деревья плотно переплелись кронами, ни просвета не видать. «Мамочки!» Заблудилась. Как есть и заблудилась. В родном лесу, где с матушкой Ладой грибы собирала, совсем рядышком с деревней. Ну что за напасть? Не зря дзяды учат. Не сетуй на беду, пока вторая не сыскалась. Теперь-то нелюбо стариков слушала бы, да поздно. И уж чего дивиться, когда кусты затрещали, а навстречу девке поднялся большущий медведь. Не то болел чем, не то попросту не с той лапы встал, а кланяться и расходиться миром бурый не пожелал. Показал острые когти и заревел. У нелюбы душа в пятки ушла. Супротив эдакого зверя не всякий охотник пойдет. Здоровые мужики за благо считали уносить ноги. У нелюбы же не было охотничьей рогатины, а из двух ног половина успела распухнуть. Упросить бы грозного хозяина леса, умаслить подарком, да толку. С лихом на плечах все одно долго не проживешь. Не зверь задерет, так зашибет невесть откуда упавшим камешком. Нелюба тяжело вздохнула и пролепетала. «Сочти за жертву, хозяин ласковый, благослови матушку и сестру взамен на мою жизнь». И закрыла глаза. «Будь что будет». И тут над ухом снова зазвучал голос нечистого. «Что встала, как вкопанная? Беги!» «Не побегу. Задерет же. Ну и пусть. Все одно мне с тобой счастья не видать». Медведь заревел, перебрал передними лапами в воздухе. Вот сейчас огреет по голове и испустит девка дух. Но снова скакнул с плеча черный клубок, покатился к зверю, обратился в молодца и уперся в мохнатое брюхо. «Уходи, дура!» — прохрипела лихо. А нелюба и рада бы, да вросла с испугу в землю. Косолапый меж тем противника не жалел. Так и сяк его подчевал, царапался, щелкал огроменной пастью. Вот мелькнула соломенная голова в смертоносных объятиях. Вот-вот захрустят косточки. И тут раз — черный клубок выскользнул из неуклюжих лап. Бурый вконец оплоумил. Вдруг ореть кинулся к девке. Слюна с клыков, глазище блюдца. А на пути снова лихо оказалось. Да не безоружная, а с палкой. Хрясь! И располосовал страшную харю. Медведь вроде помедлил, слепо закрутился на месте, а потом как даст лапой в висок. Молодец, где стоял, там и повалился. Вот сейчас лесной хозяин его раздавит. По что нелюба решилась на такую глупость, ни почем не ответила бы. Но прежде она кинулась на колени, вцепилась в плечо лиху и, что есть мочи, потянула. А там уже стала думать, на кой. Молодец был легок, что перышко. Поди разбери, отчего на шее сидячи так давил. Девка аж назад завалилась от неожиданности. Пуще прежнего расферепело чудище. Заметалась между деревьями, обиженно заревела. А лихо нависла над девкой на вытянутых руках и как заорёт. «Чего творишь? Зачем меня спасаешь?» «А ты меня зачем?» — вскинулась нелюба. «Да ежели ты подохнешь, мне не на чьей шее сидеть будет». А ежели подохнешь ты, то и шеи уже не понадобится. Правых и виноватых рассудил медведь. Хватил лихо пастью за бок. Молодец, так разом и побледнел. Пропала широкая белозубая улыбка. Рудой окрасилась рубаха. Вот тебе и на. На губах вскипела алая пена. Не по нраву пришлась косолапому лихая кровушка. Принялся тереть морду, рвать шкуру когтями. Уже и не зверь вовсе, а одна только злобная тварь. Кого встретит, мигом заломает. На таких дяды посылает крепких мужиков, пока не случилось беды. Нелюба-то сразу поняла, Понял и молодец. Он растянул губы в недоброй усмешке. Не поминай. Лихом, славница. И пошел к медведю, зажимая бок. Сквозь пальцы сочилась черная, кровь дымилась, как головешки. В крепких дружеских объятиях сошлись не зверь и не человек. Покатились по кочкам, по веткам, по алой сочной землянике и свалились во враг. В единый миг все стихло. Ни рева, ни крика, ни тяжелого дыхания. Рабея нелюбо приблизилась к обрыву. На дне его догнивало старое дерево с ветками-кольями. На ветках, насквозь пронзённый, лежал медведь. А лихо так и пропало. Денёк у нелюбы выдался, врагу не пожелаешь. Домой вернулась чумазая, хромая, растрёпанная. Батюшка сразу браниться начал, а мать с Ладой кинулись проверять, цела ли. Всю правду девка не рассказала, только полуправды, что от смертных коробов шла через лес, земляники к праздничным блинам набрать, что не доглядела и заплутала, и что встретилась с обезумевшим зверем. Нога? А ногу подвернула, когда убегала. Зверь что? Да во враг свалился. Не иначе покойники дед с бабкой подсобили. Поохали, поплакали, как принято, да и успокоились. Жених-то никуда не делся, уже верно, близёхонько к деревне, а для встречи ни земляники, ни блинцов, да и сама невеста, что мертвянка. Пока отмыли девку, пока одели да нарумянили, пока напекли угощение, уже и вечер наступил. Слав нет-нет. Выходил за порог. Едут ли? Гости все не спешили. Уж и стопка блинов, укрытая полотенцем, остыла, и Лада зевать начала. А кум Слава, тоже приглашенный на смотрины, спросил. «Что, раздумал ехать жених-то? Никак, прознал, какого тестя ему сватают». Слав замахнулся, но ни поставить на место уже захмелевшего кума, ни попросту ответить не успел. Первый долетела до мельницы веселая песня, а после зазвенели колокольцы на лошадиной сбруе. Хозяин кинулся раскрывать ворота. «А мы уже заждались. Заходите, заходите, гости дорогие». «Равна ли дорога? Послушны ли кони?» Нелюба выглянула в щелочку у двери и тяжко вздохнула. Жених был богат, приехал на стройном коне, в сапогах с золочеными шпорами. Лица только мне не разглядеть. Да и надо ли? Ну, богат. Мало ли богатых. А вот такого, чтоб за нее не побоялся сопротив страшного зверя встать, таких больше нету. Может, пусть ему? Оставалось бы лихо на ее шее. Ну, тарелки в доме чаще бились бы. Но огород родил бы чуть хуже. Да что уж. Девка поправила куколь на голове, спрятала под него медные пряди, поудобнее перехватила блюдо с блинами и вышла на крыльцо. «Здравы будьте, гости дорогие». Низко поклонилась, а когда разогнулась, то онемела. Стоял перед нею молодец, худющий, с длинными руками и ногами, и соломенной головой. Он широко белозубо улыбнулся. И тебе не хворать, славница. Угостишь ли? Блинцами. Нелюба человеческую речь вовсе забыла. Только протянула гостю блюдо, а тот взял угощение да закинул в рот целиком, словно из голодного края явился. Спустишься ли ко мне, славница? И подал руку. Нелюба оперлась на нее, а красное пятнышко на ладони, оставленное цветком папоротника, так и вспыхнуло. А у меня для тебя за угощение дарок имеется. Жених вынул из кошеля длинную нитку, а на той нитке маленькая алая бусина. Бусина легла в ладонь, равнёшенько на пятно. А Нелюба сказала: «Не поминай лихом». Февраль 2023-го. Конец. Если вам понравилась сказка, добро пожаловать во вселенную Враг. Жду вас на страницах остальных книг цикла. Хозяин болота — Яга. Во всех историях разные герои, но одна вселенная. Все можно читать отдельно и в любом порядке. Конец книги.